Глава 54. Чемодан собран, коробки загружены в большой фургон. Смотрю на полупустую квартиру, в которой прошли мои вечера. Обхожу комнату, зал, по кухонной столешнице кружу пальцами, запоминая шероховатость и тепло. Получается, Алекс успел меня узнать, раз остановил свой выбор на этой квартире. Я влюбилась в нее с первого взгляда, а сейчас как никогда грустно расставаться. Мой рейс через 2 часа, и пора выдвигаться. Пробки могут сковать город в любую минуту, а мне бы не хотелось опоздать на самолет. В последний раз закрываю дверь, тихо улыбаясь. Испугалась? Оказавшись близко, спрашивает. Ко мне еще никто не вламывался, а я в таких местах порой жила. Я заменю завтра замок, если хочешь. Справлюсь. Сегодня рабочие открыли замок. Завтра попрошу их... «Хватит, Марта. Хватит отталкивать помощь, когда она тебе необходима. Иногда одно невозможно. Как ты этого не понимаешь?» Кладу руку на полотно двери, словно пытаюсь прочувствовать пульс бездушной вещи. Тихо, глухо. Облизнув губы и зажав нижнюю между зубов, разворачиваюсь и уверенной походкой спускаюсь. Меня уже ждет такси. Уголки глаз пощипывает от слез. Образ моего дома расплывается, а в груди трепыхается сердце. Выросшие крылья чиркают по ребрам. Мы проезжаем знакомые улицы, любимые места. На каждом повороте и перекрестке усиленно сжимаю ладонь, чтобы не дать слезам прорваться. Каждый звук, доносящийся снаружи, причиняет ноющую, неутихающую боль. Телефон молчит, но в голове играет музыка входящего звонка. Потом его голос. Тихий тон. Я качаю головой, прогоняя настойчивое видение. Хочу отключиться, а проснувшись, оказаться в кровати в своем новом доме. «Приехали, мисс!» Глаза распахиваются. Аэропорт — беспрерывный поток пассажиров. Кто-то улетает, кто-то, как я, спешит на регистрацию и посадку. Шум самолетных двигателей окружает со всех сторон, вызывая дрожь в каждой мышце. Удушающий машинный запах опускает в прошлое с головой. Ненавижу аэропорты. Отдав таксисту 30-ку, поднимаю ручку чемодана и качу его ко входу. Звук колес синхронно с моим пульсом. В груди надувается пузырь тревоги от каждого стука. Подхожу к стойке, занимаю очередь и оглядываюсь. «Вам нужна помощь?» «Нет, спасибо». «Если вам нужна помощь, у нас есть медпункты. Все в порядке, правда». Чувствую запах булочек с корицей, терпкого густого кофе. Он внешне походил на какао, на вкус же бодрящий эликсир с горчинкой. Цепляю ручку чемодана так, что та готова треснуть. Горло опоясано колючей проволокой, лишая меня попыток вдохнуть. Поэтому терзаю губы, будто это способно как-то мне помочь сохранять спокойствие и уверенность. Его нет. Я одна. «Ваш билет», — просит девушка за стойкой регистрации. В голове тут же прошлым эхом разносится все по залу. Громко, тяжело, давя на уши. Точно самое высокое в природе атмосферное давление. Молча протягиваю руку за посадочным талоном. Даже стараюсь улыбаться. Оборачиваюсь. Еще раз и еще. Его нет. Я одна. Глаза прикручиваются к вращающейся двери, через которую кто только не проходит. Семья с ребенком, 2 пилота, за ними стюардессы. Пожилая пара, группа студентов с огромными спортивными сумками. Сцепив челюсти, отворачиваюсь. Нельзя ждать, нельзя, он не придет. «Ну же, Алекс, я жду, я тебя жду». Старая засевшая мысль вновь взрывается в голове. Прогоняется со скоростью света. Жаля, нестерпимо кусая. Жду, жду, жду. Делаю шаг, за ним второй. Оборачиваюсь. Пусто. «Воды, без газа, если есть». «Не хватает дирхама». «Что?» «Один дирхам нужно добавить». Запускаю свободную руку в карман плаща, а там старый фантик от конфеты. Вытаскиваю его и шуршу, сминая пальцами. Оборачиваюсь. Глупая Марта. Мы попрощались, я поставила точку. Он опоздал со своей любовью, потому что я больше его Не люблю. Останавливаюсь. Тело пронзает резкий спазм. Крик сотрясает горло, но я через силу проглатываю. Шум вокруг меня погружает в коробочку и долбит по вискам. У кого-то что-то упало, кто-то ругается. Слышу обрывки фраз, зазывание парня в костюме хот-дога. В носу аромат женских духов. Сладких, цитрусовых, цветочных. Перед глазами расплывается разноцветная палитра. Как дура, снова жду. Но я вижу его, спешащего ко мне. Алекс останавливается, протягивает руку. В его глазах страх и обещание. От такой смеси дурно, но очень счастливо. Было бы, если все представленное оказалось правдой. Сердце колотится, колени подгибаются. Волна дрожи прокатывается по позвоночнику, делая из меня глиняную обожженную статую. В другом кармане сложенный лист. Руки дрожат, когда я раскрываю, чуть не порвав от волнения. Почерк Алекса. Боже, когда он успел? Вчера? А написал все тоже вчера? Или давно? Взгляд бегает по строчкам, пока хватает моего дыхания. Клятва. Я, Александр Генри Хедер, клянусь любить тебя, Марту Вавилову, идеальной и неидеальной любовью. Клянусь всегда подать руку, если вдруг ты оступишься и упадешь. Клянусь быть твоей опорой. Клянусь быть рядом и в радости, и в горе. Каждый день, каждую ночь. Клянусь быть тебе верным другом, даже если моя дружба не имеет для тебя смысла и ценности. Клянусь оберегать, быть твоей тенью, защитником и безмолвным соседом, готовым поставить новую дверь. Клянусь посвящать тебе все победы. Первую, последнюю, самую сложную. Клянусь разделять с тобой все мечты, если позволишь себе поделиться ими со мной. Клянусь забирать всю твою боль и одиночество, только бы видеть твою улыбку и слышать смех. Клянусь превращать твои слезы в радость. Ты — сердце моего мира. Я рядом, я с тобой. Всегда. Клянусь. Александр Эдер. Смахиваю слезы щек и раз за разом читаю с самого начала до точки в конце. В горле стоит ком, и я всхлипываю, пытаясь проглотить его. В груди беспощадно колет, а я растираю это место, но иголки прорастают и прорастают. Клянусь любить тебя идеальной и неидеальной любовью. Медленно оборачиваюсь, чувствую, как спину жжет взглядом. Алекс стоит, убрав руки в карманы джинсов. На нем футболка и легкая ветровка. На плечах еще видны мокрые бороздки от дождя. Грудь высоко поднимается. Бежал. Непроизвольно сминаю листок с клятвой. Он делает шаг и чуть хмурится. На его лице не то волнение, не то что-то масштабнее, объемнее. Гулкий страх. Мы смотрим друг на друга, не в силах сказать и слова. Мой голос застревает в груди, как камень, пригвождая меня к полу. Картинка за ним переворачивается. Аэропорт Майами сменяется другим. Там, где я ждала Алекса часами. Где каждая минута ожидания оставляла нисходящий шрам на сердце. Кровила, болела, тревожила и тревожит до сих пор ту Марту, которая любила и любит этого гонщика своей неидеальной любовью. «Марта, прости, я ошибся», — говорит одними губами и делает еще один шаг. Между нами осталось совсем чуть-чуть, но больше Алекс не сделает и шага. Остальной путь должна проделать я. Тернистый, покрытый осколками моего неверия, ненависти, ревности, злости и обиды. Клянусь всегда подать руку, если вдруг ты оступишься и упадешь. Шаг. Клянусь быть твоей опорой. Второй шаг. Клянусь оберегать, быть твоей тенью, защитником. Третий шаг. Клянусь забирать всю твою боль и одиночество. Четвертый. Губы дрожат. Я прикусываю зубами, пока не чувствую кровь на языке. Плотина из слез ощущается катастрофой. Бьет и бьет, сдерживаться невозможно. Все рвется, шито старыми непрочными нитками. Ты — сердце моего мира. Я рядом, я с тобой. Всегда, клянусь. Последний шаг, и я падаю в руки Алекса. Он ловит. Вцепляюсь в плечи Алекса, щекой прижимаюсь к его груди. Ноги подкашиваются, я падаю все в тех же крепких объятиях. Поклялся же. Плачу. Плачу так громко, что во всем теле грохотает и сотрясается. Корябую ткань ветровки, как взобраться пытаюсь. Всасываю воздух и чувствую аромат туалетной воды, кожи и немного машинного масла и бензина. Слизываю соль с губ и прижимаюсь ими к шее Алекса. «Прости меня, Алекс, я ошиблась», — дрожащим сиплым голосом говорю. «Поехали домой». Через силу отрываюсь и смотрю в глаза, в которых бликов чуть больше, чем обычно. Серая гладь покрыта тонкой корочкой тающего льда. Алекс протягивает мне руку. Я так ненавидела аэропорты. Всем сердцем ненавидела то место, где происходит долгожданная встреча. А сейчас ты пришел ко мне. За тобой. Поглаживаю подушечками пальцев раскрытую ладонь и только потом кладу свою руку.